Глава 8. Война особых хлопот по морю не принесла, но жизнь вроде бы обновила, и теперь отсчет времени пошел от замирения с англичанином. Пересудов и баек хватало на долгие зимние вечера, а норовистые, характерные люди пошли по деревне по иному счету, пред ними не грех было и шапку сломать. С летнего до Стерского берега приносили новые вести, но они уже не тревожили, но забавляли досужий ум. Натерпевшие страху, про страх тот позабыли. Получившие отличие за храбрость, обмыли те награды в кабаке и вновь впряглись в тягловую лямку будничной долгой жизни. Кто в сражениях не был или по страху удалился в леса со своими домочадцами, те вроде бы слушали байки, открыв рот, но в душе тлела не то чтобы обида, но непонятная ревность, и они как бы ненароком при случае пытались ущемить рассказчика, подпустить едкость, уязвить, уколоть, обязательно вызвав смех. Иной же герой, нацепив медаль на затрапезный кафтан, щеголял по улицам, хвалился собою, и в кабаке за косушку и вина его военная история выглядела столь необычайно, что рассказчик наш и сам поначалу смущался и дивился ей. Но новая рюмка вина делала свое дело. Он уже позабывал прежнее свое смущение и наполнялся довольством собою и особым, незнаемым прежде счастьем, пока хмель не ронял молодца с ног на заплеванный пол. Но тут приступал половой и самым обычным мужицким образом выволакивал молодца на улицу в снежный завал, где и забывался герой, беззаботно подложив под голову кулак и немало не беспокоясь о своей жизни. Пока-то спохватывала своего баба и почему-то наущению свопом бежала к вертепу, где валялась распинцовская душа, и, закатив благоверного на санки, примотав веревками, волокла домой, не скупясь на бранные слова. Так примерно катилась Яшкина жизнь. Лишь с тем отличием, что оставался он бобылем, а жена его Тайка шлялась неведомо где. И слухи, что доносила народная молва, были один чуднее другого. То ли стала она святой и занесена в святцы, или замерзла под забором с пудовыми веригами на шее. Другие говорили, что видели в Питере, где знахарствует она и в великом почете у важных господ, а на званки по случаю ездит в своей карете. И в мужьях у нее какой-то чиновный бобер. Иные толковали, что предалась баба распутству, правит злодейскую шайкою и ездит на мужиках верхом, после справляя бесовский шабш. Ах ты, прости, Господи, сколь причудливо и пространна человеческая молвь, сколь рассыпчата она и прихотлива. Ты ее дверью прищемишь, она в печную трубу лезет и корчит зверские рожи. Русский народ любит лить такие колокола, таких чудес загнет 7 верст до небес, такого она измышляет, что и сам не верит после, а плюется лишь своим же байком. Яшка же слушал басни на супись, коротко похохатывал, будто всхлипывал, и всем видом выказывал небрежение к бабе своей, ухмыляясь, подпуская всякие гадкие сальности, искали зубы, но сам-то глубоко в душе все принимал близко к сердцу и пил горькую. Ушла баба в темные ходы и унесла с собою в торбе Яшкину душу. Сказал ведь на прощание: «Похожу и вернулся, а ты жди». Тогда он лишь рассмеялся злобно, скрипя сердце, и, не выдав отчаяния, плюнул в узкий след жены, но слюна не впиталась в дорожную пыль. Свернулась в комочек от жары, засохла и превратилась вдруг в сероватый мутный камешек с паучком внутри. Жена скрылась за дорожным извивом, а Яков поначалу пнул безразлично тот камешек и машинально пошел следом, потом поднял, положил в карман и долго носил в кафтане, пока не потерял где-то. Не судьба, ах, не судьба, — размышлял он порой, — зачем покусился на чужой? Чужой-то меж пальцев растечется, да где-то себя и выкажет. Вот случилось. Крестовый брат в Сибири коротает, баба ушла, и темные деньги уплыли, не принеся счастья. Все на, сука. Воля и добрую жену портит, опорченную вдвое. Лупить бы пуще, так небось ноги бы мыло, да воду ту пила. Поставил печати, присушила, а самой след простыл. Он и поверил, басни бабьи, а дурак-то и любит. И мужик ведь удачлив. А в избе все паутину изросло, запустошилось. Несчастному человеку и деньги не впрок. Но в войну, когда отличился и медаль вышла за храбрость, Яшка вроде бы образумил, в ум пришел и так решил, что жизнь переменилась. Сей слезами-то радостью пожнешь. Но по этому присловию не приходила радость. В бездну падал мужик. И так понял он, что война стерегла, дала знак иному направлению жизни. И сказал себе Яшка, — Баста, слеза камень точит. Вот пойду в питейный дом, распоследнюю косушку выпью и начну новую жизнь. Надел рубаху новую, кафтан с медалью, споги вытяжные, в жилет золотые часы с золотой цепью. Вступил в кабак. С порога огляделся, сразу часы выудил из кармашка, время посмотрел. И столь счастлив он был. Такой улыбкою озарился его изможденный серый лик, что многие петухи позавидовали шуму. Но закричали. — Герой, с тебя привольная, отколь прибыл, с каких краев? Степенно прошел Яков к стойке, заказал целовальнику четверть вина. Обернулся. Опершись локтем о прилавок, бороду огладил и сказал громко, хмельно, — У царя-батюшки на свиданке. Здоров, Клс, вот как с тобой, Тима, Клоп. Маленький рыжеватый мужичок, обозванный Клопом, побагровел, смешался на миг, но, ища поддержки от сотоварищей, оглядел всех и воскликнул. — А ну, ври! — Ай, не вру! Твердо, увесисто сказал Яков. Эту уверенность поколебала на миг. Такими словами понапрасну не кидаются. Вот часами государь одарил. На, говорит, носи и помни, и как нужда будет, то приходи. Он добыл из кармашка тяжелые часы, взвесил на ладони, будто выверяет ценность. А ну-ка, дай глянуть. Русскому человеку дай пощупать, ты его на слово не проймешь. Подходили. Открывая часы, слушали тик, дивились, на зуб пробовали. Яков ревниво следил, слегка подаваясь вперед грудью, ибо цепь золотая мешала держаться прямо, а вовсе отпускать часы от себя даже на мгновение было жаль. Так счастливый и искренний, как ребенок, призывающий всех радоваться своей удаче, ходил Яков по питейному дому, загребая ногами опилки. А сам меж тем одну стопку пригнул и другую. Тут кто-то из новых вошел в кабак, более сметливый, на трезвый ум, тоже глянул на часы и вдруг говорит. — Врешь! Коли от царядок! Где подписка, что от царя? Стырил где, а нам хвались. — Это я стырил. — Ну, а кто ж? Не я, верно? Он повертел часы и небрежно сунул их обратно Якову. Тут остолбенело. Моргая пушистыми ресницами, глядел на мужика. Слова заклинило в горле. — Значит, я? — Стерил? — повторил он. — Ну-ну-к, вот пропьем. — Выходит, украл? С этими словами Яков бережно положил часы в кармашек жилетки, застегнул кафтан на все пуговицы, пригладил седые волосы на две стороны и вдруг со всего размаху сунул кулак в рыло Фоме неверующему. Давай перекосил разом. Юшка потекла, он и вскричать не может, лишь бестолково мочит да месит кулаками пустой воздух. Беды терпеть, и надо каменное сердце иметь, а у Яшки оказалось оно восковым. Захлестнула его ярость, забылся он, и в душе, воскликнув обреченно, разом зачеркнул всю свою будущую жизнь, кою с такой ласковостью наметил. И еще раз по второй скуле чесанул он обидчика. И что тут поднялось? Кабак вскипел, и тайная ревность в душах петухов кинулась в головы, смешалась с хмелем. И пошли они на враля. И тут смяли бы его. Да зашел волосной старшина, грозно оценил картину. — Ты чего? — подошел к Якову и ткнул в грудь пальцем. — Ты чего, Ярой, шепотишься? Не все допил? — Да вот, не веришь, что у царя был. Подпись, говорит, где? А мне на что она? Мне и подарок на что? Я царю руку целовал. Яков сунул ладонь в нос старшине. Тот откачнулся. — Чего качаешься? Чего брезгуешь? Ты царя видел? Ты руку целовал? Да тебя, вонючего козла, и на порог не пустит, как нехристый трус. Он мне качается, а ну целуй, пакостник. На этих словах речь Якова Шумова кончилась. Его скрутили и отвели в холодную. Подержав 3 дня, старшина взял подписку о невыезде и обещал по истечении времени хорошей порки. Как по суду выйдет порка, так я и высеку тебя, герой. Но тут проездом с Печоры побывал в дорогой горе первогильдийский купец Михаил Сидоров. Он нанимал мужиков на нефтяные прииски, сулил большие деньги. Ему-то и пожаловался Яшка о своей нынешней нестерпимой жизни. Выслушав любопытную историю, Сидоров не мешкая отписал в Петербург письмо. «Крестьянин Мезенского уезда Яков Шумов». Во время военной кампании в июле 1855 года проявил храбрость и смекалку, за что был награжден медалью и представлен государю, и был его императорским величеством лично принят и осчастливлен подарком через господина министра двора золотыми часами. Явя с этими часами вместо своего жительства, Шумов подвергся от своих собратьей, а главнейший — от волостных начальников, преследованию за самохвальство. Так как, по мнению крестьян, царский подарок должен быть украшен или портретом государя, или сделанной надписью, а на подаренных Шумову часах нет ни того, ни другого. Шумов, доказывая действительность полученной им царской милости, дозволил себе дерзкие выражения и даже действия против волостного начальства и крестьян, за что был отдан под следствие и суд, и теперь находится в самом горестном положении. В бытность мою крестьянин Шумов умолял меня довести до сведений вашей светлости его нижайшее прошение и исходатайствовать всемилостивейшему прощение за дерзости, какие он невольно был увлечен, отстаивая свои права на полученную награду. «Теперь жди, спокойно жди милости», — утешал купец Якова. «Царь усердных слуг не забывает и не оставит без помощи. Да сам-то не балуйся, держи себя в строгости». Сидоров уехал из деревни следующим днем, а затем, не дождавшись всепрощения, бежал из дорогой горы безродный сын. Бобыль Яков Шумов. Он отправился в Русь искать жену. И пришел Яшка в Москву. Навестил Рогожское кладбище, но там о бабе его не слыхали. Правда, кто-то из богомольщиков припомнил, что лет 15 тому явилась к скопцам пророчица из Поморья, вещала им, но после по суду вышла из Сибирь, и она пропала там. Стал Яшка искать по Белокаменной, по меняльным лавкам, по подворьям и кабакам пристанное скопческое место. Но всякий раз, когда речь заходила о белых голубях, все замыкались, отводили взгляд в сторону или заминали разговор, будто речь шла о запретном и необычайно страшном. Хулить хулили, всякими поносными словами обкладывали, бронили нещадно, дескать, это не люди вовсе, а вы, людья, с лисьими хвостами и волчьими головами, сунь такому палец в рот, всей руке пропасть, а ты халчности стоном стонет Москва православная, все сокровища под себя загребли, и ни одна душа христианская уже загинула, заручившись с помощью скопца. А вот где они живут, кто правит ими, куда направить стопы свои? Прошу прощения, милостивый государь, потому как не мое то дело, и не знаюсь я, и не знаюсь. «Темное дело, скажу тебе, братец, весьма темное!» Закатывал глаза разговорчивый в охмелю кабацкий завсегдатый, занюхивая рукавом рюмочку желудочной. «Бесы, потому как, а с бесами с ими не сладить! Ты бабу, говоришь, свою ищешь? Так ты наплюй на ее, потому как радоваться должен! Баба с возу кобыли легче! Нет, парень, шутки, гляжу, шутишь!» Кто в наше время по бабе страдает? Ты, небось, сыскной полиции, а после мне и отмститься. И собутыльник хитро подмигивал глазом, дескать, знаю ваши штучки. А, впрочем, помогу, через мою крайнюю неприязнь к им. Ты после пополудни сразу подит в трактир горячего. Да поспрашай Мамона. Мамон все знает. Он любит там щец вчерашних за 3 гроша поесть. И тысячные дельцы сварить, вот ж тебе я скажу. Так Яшка оказался в трактире горячего, спросил у хозяина про Мамона, и тот, поколебавшись слегка, показал взглядом на худенького, узкоплечего человечка, в одиночестве сидящего за столиком в углу зала. Яшка подошел, бочком сел на стул, сломал с головы шапку. В серые окна лился яркий полдневный свет, и совершенно нагая голова Мамона сияла, как отглаженная деревянная колотушка-киянка, которой конопатит стены. Уши Мамона стояли высоко, причудливо изогнутые, острые, хрящеватые. Они, наверное, хорошо и далеко слышали. Мамон сидел, задумчиво углубившись в еду, ел мерно, не глядя в залу, и уши двигались в лад челюсти. Яшка пожалел этого лысого старичка и глубоко вздохнул. Мамон отвлекся от щей, взглянул мимо, сквозь просителя. В углах губ застрял мокрый капустный лист. Челюстью Мамона оказалась мощной, бульдожьей, глаза же были разноцветные, разбежавшиеся к вискам. Боже мой, признать ли, эко диво с человеком! Прежде был такой проказник, пронырливый парнишко с круглым мясистым лицом, но как перевернуло, как переначало его! Да тут любой из соседей, кто с малых лет знал Кланьку, пройдет мимо и скорее опустит взгляд, только чтобы не выдать своих чувств. Да брат ли, и не уж так переменило, перелицевало его. «Кланя!» — решившись, тихо позвал Яшка, еще не веря глазам своим. «Братец мой любезный, ты ли сукин сын?» В пестрых глазах Мамона пробудился интерес. Сначала мелькнуло во взгляде недоверчивое, почти злобное, но, стараясь скрыть истинность чувств, он торопливо опустил голову, помешал ложкой в остывших щах и вдруг вскочил. Вскричал тонко, с подвизгом и близкую слезою в голосе. — Брат мой, брат! Обежал вокруг стола, потянул растерянного Якова за рукав, прижался к широкой груди, украдкую принюхиваясь, и уловил хмельной дух. Он вминал костистое лицо в пропахшую, заношенную поддевку и повторял однообразно, прискуливая. — Брат ты! Ой, брат мой! Но сам меж тем раздумывал, куда повернуть встречу. Решил сразу, отыскал, скотина, небось явился денег просить, а я тебе кукиш с маслом, на-ка выкуси дулю в нос, понюхай, больно ли хороша. Ой, как рад я, Яшенька, брат ты мой, ты явился, мой брат, никого на белом свете, окромя тебя. Как глаза закрою, так и стоишь воочию, весь живой прям, ах ты, Господи, прости. Все, думаю, пошлю братцу гостиниц, пусть вспомнит, грошек лишний заведется и направлюсь по пути. А грошик, зараза, он круглый, к рукам не льнет, но все норовит прочь. Ну, ты садись, давай, рассказывай, как там, да что. Мамон не давал вставить слово. Ты, небось, голоден. Как я сразу не догадался. Щец, хочешь, раздели трапезу, выкушай. На мою ложку хлебай, не стесняйся. Видишь, как живет твой младший братец. Не удал. Ой, не удал. Вот и бедствую. Сирота всеми кинутый. Эй, половой, пару чая. Гость у меня, да чтоб на одной ноге. Ой, брат, брат, как я по тебе соскучился, как истосковался. Мамон по собачьей склонил голову к плечу и с пристрастием и ревностью оглядел обличье брата, позавидовал. А красив мужик, красив, будто цыган, седина в бороду, без в ребро, небось, кот котище, ни одну юбку на голову задрал, но глаза тоскливые, знать не сладко. И спросил с искренней жалостью, «Тебе худо, братец? Ты не скрывай, любезный, доложись, я вижу, что тебе худо». «Да нет, отчего ж?» — откликнулся Яшка, жалея братца, и отчего-то стыдясь его. Стремясь побороть сердечную сумятицу и пробудить родство, Яшка протянул руку и широкой мозольной ладонью накрыл ладонь Мамона. Но почудилось, что коснулся лягушачьей лапки. Мамон неторопливо выдернул ладонь, его скопческая натура не терпела всякой лепости, тем более от херетика. — Нет, тебе худо, ты не кабенься, коли я говорю, — приказным тоном настаивал Мамон. — Такие, как ты, помирают, по глазам вижу. Таким домовину заказывают, да живых в гроб и кладут загодя. — Ври, да не завирайся, — вспыхнул Яшка. Но тут же сбавил тон. Может, и не брат напротив, а Луканька играет с Яшкой, водит за нос и сейчас устроит пакость. Он торопливо перекрестился, но брат не сгинул. На желтом костяном лице играла едкая усмешка. Господи! От одной матери пошли, но из разного семени. И вот развело братьев по земле, будто чужеродных и постылых. Искренняя радость скоро сгорела, и сейчас Яшка томился. Ему захотелось щелкануть братца по лбу, как бывало в детстве, турнуть его хорошенько, чтобы он знал свое место, не забывал обычаев крестьянского рода. — Да вот ушел ты и пропал. Отрезанный ломоть ты, значит. Но если со мной и взаправду худо... Торжествующе засмеялся Мамон и потряс костлявым и изогнутым пальцем. — Воробья на мякине не проведешь! Яшка с новой тоской подумал. — И чего галится, скотина? Нет бы заради встречи привальное на стол. Брат, как-никак, в кои-то годы свиделись. — Худо мне, Кланька, ой, худо! Коли шляюся по земле, как басалай, все бросил, ничему не рад. Ты не запамятовал, поди, что баба моя, как ушла из дому, так с концами. 15 лет бродит, стерва такая. Яшка с надеждой воззрился на Мамона. Ушла и душу мою унесла. Ищу теперь, как без души-т. А, не знаю, не виделся. Нет, нет, сурово отказался Мамон. И чего взял, что она здесь? Сучка, тьфу, на нее, паксливое племя. Ты, братец, их беги, и от них блудом пахнет. А увидел бы, на Москве зверство бы обошел. Таких блудниц на сенах весить. Мамон загорячился, зарозовел, глаза заискрились от возмущения. Словно бы в этом презрении к женской породе скопец и черпал силу. — Все правда, как говорят, — подумал Яшка, и неожиданно смутился, разглядывая братца. — Эвон, себя колоколов лишил, сранил колокола-то, и ничто не гудит в нем. Поросята обкладывают, к его в жир кидает, а тут кожа да кости, чем и держится только. Знать не в коня, а корм. Боже, сохрани от этой напасти. Яшка готов был заплакать, в три ручья зареветь от жалости к братцу и к самому себе, что вот так беспутно кончается. Угасает прежде ветвистый род Шумовых. Родила мать и двух сколотных, наблудила в подворотне на навозной куче, да и кинула в сиротстве на нужду и грех. Думано ли было когда, что мужик из поморского сословия будет бродить по земле, как баран обкладенный? Немало о том не сожалей. Яшка пересилил какое-то тайное отвращение, вгляделся воспитое, желтое лицо братца, в его голый бабий подбородок, и спросил, пока не веря: «И неуж не тянет? А? На баб-т? И неуж не тянет? Неуж природа не позывает?» Мамон сухо-скрипуче засмеялся и вновь побагровел бугристым, отполированным черепом. Вены набухли, надули синие веевки. Удивительно, как скоро кровь бросалась ему в голову. — Драк! — зашипел он, перекосясь, шмурыгая носом. — Кто родит детей, тот червей да змей родит, да шпросей грязных, тот проказу плодит. Ублажай, ублажай преисподнюю свою. Вот уже скоро грядет час, придет расплата на вас, грешников. Закорчитесь и завопите, как поджаривать вас примутся, а я буду дровишки подбрасывать. И не пощадишь. На Яшкиных губах задрожала смутная, смущенная полуулыбка. В черных завлажневших глазах, как в зеркалах, Мамон увидал себя. Вот как хошь, брат. Но я во сне вижу часто, вот тетешку и младенца голову на руках, а он, толстокореныш, пузыри пускает. И такова-то мне весело, на удивление. Скажи, отчего грех детишек стряпать, да чтоб полную лавку? Дурак, бес-то в бабу заселился, взял в полон, да и разбойничает, разжигает ее. Ты поди к нам, Яша, нас Бог особо метит милостью. Вдруг зашептал Мамон. Ему нестерпимо захотелось похвастаться своей удачей, открыть богатство. Пожалуй, за последние 10 лет он не знал подобной искренней минуты и испугался ее, гневно пожурил себя за слабость. Знать не жил еще стану, не жил лепость из груди, вот и точь-то она, почуяв слабину. Куда это к вам? А ты пуще присмотрись. Ты вон какой худой, одна смерть. А к нам придешь, вся хворь из тебя, как в сито. Но ежели хошь знать, баба твоя у нас за Богородицу. Легко солгал Мамон, увидев вдруг в Яшке будущего скопца своего апостола. И то сказать, двоим лучше, нежели одному. Ибо если упадет один, то другой подымет товарища своего. Но, спохватившись, Мамон вновь стал прежним, сторожким и чутким. Он принялся торопливо выпроваживать брата из трактира, сославшись на дело. Упаси Боже, еще примется братец денег просить. Не страшил Мамона и диковатый, вспыхивающий Яшкин взгляд, но лишь подстегнул к решительности. Яшка же упорствовал, выпытывал про жену, ему не терпелось видеть ее. «Завтра, завтра, завтра!» — настаивал Мамон. Яшка понял, что брата ему не одолеть. Рукавом поддевки он почистил медаль на груди, и с неохотой, и с тоскою, словно бы чуя остерегающий глаз, поплелся из трактира. Мамон проводил его со странным чувством покоя и тревоги в груди. Вновь уселся на прежнее место, дожидаться должника. Краем глаза Мамон еще какое-то время следил в окно. Яшка застыл на перепути, крутил головою, не зная, наверное, куда податься. И Мамон мимолетно пожалел, что зря не пригласил брата на ночевую. Домой вернулся Мамон еще засветло. С порога оглядел свое жилье и поразился его угрюмой запущенности, той заплесневелости и скверному духу, что бывает лишь в сытых старинных подвалах. Но по постоянной привычке он обозрел комнату с осторожным пристрастием, чтобы почуять, не бывал ли кто здесь в его отсутствии, не покушался ли на капиталы. Мамон зашторил зарешоченное единственное оконце, зажег свечной огарыш и, взяв в руки шандал, обследовал комнату. Заглянул в альков. Но успокоения не приходило. Было такое чувство, что из угла присматривает за хозяином кто-то злой и настырный. И вновь смутно пожалел Мамон, что так легко отшил брата. Сейчас бы кинул ему тифичок на пол, поговорили бы всласть перед сном. Господи, как же переначить душу? Как вылепить ее, чтобы она ни почему не ныла, не страдала? Сколько лет не был в родных краях? Вот вроде бы и позабыл вовсе. А нет, сочится укровицей душа, не может зарубцевать ранку-то. Чего хорошего оставил в дорогой горе? Мекенный кусок, попреки да потычки, да чужой постылый угол. Ему ли Мамону жалеть прежнюю неурядливую жизнь? Ха-ха, родина! Что за придумка шишана-ходальника, коего мутит бесконечная дорога? Вот он и бродит, и бродит, и бредит теплом, уютом, горбухой ситного. Но он, Мамон, не побродяжка, не шатун, но чистый ягнец, Божий сын, наместник Бога на земле. Многим ли на миру выпало эко и счастье, коли богатству его нет цены и счета? Смейся, Мамон, пляши, потирай руки над новой жертвой. Завтра после полудни торг и очередное имение заносчивого барина продадут с молотка, с тем ли, чтобы погасить предъявленные Мамоном векселя. Худо ли с каждого рубля, пущенного в оборот, иметь три? Радуйся и торжествуй, белый голубь. Но чего ж не можется? Тоскнет грудь, дыхание спирает. С непонятной прежде ненавистью, словно бы собирался раздавить гада, подошел Мамон к конторке, достал шкатулку, нажал ногтем потайной пенек, распахнулась крышка, запел золотой соловей, играя крохотным горлышком и щелкая клювом. Не чудо ли? Исхитриться надо экую механическую штуковину изладить. «Тонкость-то какая, братец!» — воскликнул Мамон, будто Яшка был возле. «Все люди — скоты. Так норовят подкузьмить, и лишь эта тварь послушна твоей воле, и никакого-то в ней дурного умысла». Соловей отпел, захлебнулся. Мамон захлопнул безделицу, взвесил ее на руке. Шкатулка жгла и тревожила ладонь. Мамон с тоскою представил грядущий долгий вечер, снял с агарыша наплывы, душащие крохотные пламя. И, наверное, впервые ему не захотелось жить. Будущее бывание увидело столь долгим и муторным, что он не взлюбил его. Прежде ему ни разу не подумалось, для кого же я тружусь. Но сейчас он пожалел себя и почуял от странного подарка гнетущую тревогу. И вдруг ему стало весело. Он забегал по горенке, расщедрившись, запалил полдюжины свечей, помолился пред образом Селиванова, встал подле конторки и написал завещание. По нему после смерти Мамона все имение и капитал наличными и всяким товаром и недвижимым отходил скопческому кораблю Ивана Несмеянова, где умерший был первым апостолом. Внизу же Мамон приписал: «Безделицу весьма мне дорогую при жизни, каковая в виде соловья и отчинно поет, я завещаю любезному братцу моему Якову Шумову». Мамон вдруг почувствовал поначалу облегчение, но душу кольнуло безотчетно, и скопец нарочито рассмеялся. «Баба-то мне грозила, я твоя смерть! Накося выкуси, проказа сатанинская, я крестом на тебя. Может, завтра и подарить? Пусть братец в ножки пойдет, да расцелует. Имение, капитал, без бедной жизни лет 30 в деревенской глуши. А ежели распорядит с умом, то вон в какую гору шагнуть можно. Я-то с рубля начинал, мне никто щедрых подарков не даровал. Я горбатил через свои каждодневные труды». Мамон стряхнул на завещание из песочницы, свернул небрежно бумагу и сунул в дальний ящик конторки, чтобы забыть тут же. Он посчитал свое предприятие за игру, прихоть души, но уже с неизъяснимой жалостью погладил шкатулку. Последние волосы на затылке легче бы выдернуть, чем распрощаться хоть с крохотной песчинкой своего капитала. Эх, расщедрился дурак, — укорил Мамон себя. Таким непутевым брата в ямы и полушки не подобает. Коли обелиться, тогда я дарю. Но Мамона не отпускало чувство, что соловей уже отпел для него. Чужой хозяин явится завтра и завладеет. Ему хотелось спрятать соловья подали. И, не глядя на усталость, Мамон отпер дверцу и спустился в подвал. При виде сокровищ скопец сразу позабыл прежние опасения. Вместо шаркающей, согбенной походки в нем родило что-то королевское, величественное. Мамон не ступал, но шествовал липкими от слизи переходами, и свеча в вытянутой руке горела бестрепетно. Сначала Мамон замыслил спрятать шкатулку в груди лежалого товару, но сразу и оставил свое намерение. «Изменник! Ничтожная тварь, изменник! В сундук его! В самый наиглавнейший сундук! Пусть поет в темнице предатель!» Мамон с натугою, девясь слабости рук своих, поднял крышку, приладил упор, сунул голову в полумрак сундука, тускло мерцающий. Почудилось, что там лежат не сокровища, но груды железной и медной изношенной утвари, требующей починки. Поборов сомнение, Мамон поставил шкатулку, нажал секретный пенек. Он услышал, как щелкнул замок. Отпахнулась крышка, звонко вскрикнул первое коленце золотой соловей. Мамон пожалел, что худо видит его, не бьют в глаза бриллианты, усеившие подножие певца, и резко потянулся за свечой, стоявшей возле ноги. Он ударил локтем по небрежно поставленному упору. Медная крышка обрушила с краем своим на слабую шею скопца и раздавила ее. Мамон и понять ничего не успел, как отлетела его жизнь. А соловей сходил, заливался азартным пением, радой жертве. Механическое сердце его не уставало.